Оргии. Сказать, что Караши Варс Шанер был потрясен, это еще мягко выразиться. Ей-ей. Нархеро и оргии. Ответом ему стали такие же большие удивленные глаза спутников. Особенно старался Шетаран. Полный шок. «Да весь город месяц судачил!» — усмехнулась подавальщица. Дебелая деваха явно гордилась своими формами, выставляя их на всеобщее обозрение. Грудь рвала лиф по швам, тестом вываливаясь из глубокого выреза. Бедра распирали юбку, но Нархеро смотрели отстраненно. И не в их вкусе, и важна была сия девица в первую очередь как источник информации. Караш думал недолго. «А ты с нами не присядешь, не расскажешь ли все подробно, а, красавица?» «А работать кто будет, Лория?» «А если мы время твоей работы компенсируем, и хозяину тоже?» В пальцах Нархеро блеснуло золото. Подавальщица едва не облизнулась и решительно присела за стол. «Спрашивайте, Лория!» «Кита, ах ты!» Вторая монетка резко умерила прыть хозяина таверны. «Вы хотите нам помешать, сар?» «Не хотел, определенно. И лишиться заработка тоже». «Да что вы, Лория! Сидите, сидите! Я сам сейчас все подам!» За золото можно и расстараться, и не мешаться под ногами. Так что Караш отвернулся от мужчины и обратил внимание на деваху. «Так что там за оргии, милая?» «Ох, и сказать-то срамно. Есть у нас Лория Варлей, а у того сын. Редкостным оболтусом выросший, надо отметить. Вот с пару месяцев тому назад и случилось. Представляете, устроил оргию, да какую? Мало не 20 человек. С собаками, мужчинами и Нархеро». «Мужчинами Нархеро?» «Да вроде как там девушка была с собакой. Сняла она комнату по рекомендации моей подруги. И в первую же ночь Лория Варлей туда и пожаловал. И такое закатили, чуть крышу не снесло. Говорят, голые люди из окон выскакивали. Я-то сама не видела, но Таша точно в курсе». «Таша?» «Так подруга-то моя. Она как раз по соседству, вот и рассказывала. Прямо изо всех окон, да без одежды. Разве что кто-то срам простынями прикрыл». «Лория Варлей, да?» «Ну да, младший». Караш задумчиво кивнул. С девицей говорить не о чем. Кроме сплетен и слухов, она ничего предоставить не могла. А вот Лория... «А найти-то его где можно?» «Так в поместье. Отец запер его от греха подальше. Срам-то какой!» «Да уж, немалый», — поддакнул Караш. Остальные члены группы молчали, не мешая начальнику. А Караш поблагодарил разносчицу еще одной монеткой, расспросил, где найти старшего Лория, отказался от дополнительных услуг и вежливо выпроводил деваху из-за стола. И посмотрел на своих людей. «Доедайте, да пойдем, поговорим с Лория. Интересно мне, не Таяна ли тут отметилась?» «В оргии!» Глаза Шета стали вовсе уж громадными. «Ты сам-то в это веришь?» «Не верил, по лицу видно». «Вот, значит, многое приврали. Хотелось бы точно знать, что именно. А может, и куда уехали эти загадочные Нархеро? И одна там Нархеро была, или несколько?» Шетаран кивнул. В мыслях царил абсолютный хаос. «Тай была здесь, но как и когда? И...» «Ничего не понятно. Придется идти и разговаривать с людишками, определенно».